Письмо второе. 4 октября 1939 года. «Добре, что ты упражняешься в Иисусовой молитве. Святые отцы молитву назвали царицей добродетелей, ибо она привлечет и прочие добродетели. Но насколько она высока, настолько и труда большого требует. Преподобный Агафон говорит, молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы. Ты исполняешь по 100 и утром, и вечером. Довольно с тебя такого количества, только старайся исполнять со вниманием. Но не смущайся, что у тебя при этом на сердце сухость, однако понуждай себя. Только внимание держи, как я тебе говорил, в верхней части груди. На работе и при людях старайся умно предстоять пред Богом, то есть имей память Божию, что Он тут. Если больше тебя умиляют псалмы и акафисты, их читай, если время есть. О непрестанной и умносердечной молитве, к которой ты стремишься, не дерзай им просить у Господа. Такое состояние у очень немногих. Едва ли обретешь из 1001 человека, сказал святой Исаак Сирский, и в такую духовную меру приходят по благодати Божией за глубокое смирение. К теплоте сердечной не стремись, она приходит без нашего искания и ожидания. В молитве должен быть наш труд, а успех уже зависит от благодати. Большего не ищи и не горячись. В духовной жизни скачки неуместны, а требуется терпеливая постепенность. Ты еще юная телесно и духовно. Святой Лествичник пишет, «Раскрой у новоначального душу, и увидишь неправильность, желание у него непрестанной молитвы, всегдашней памяти смертной и совершенного безгневия. Такое состояние только совершенных». Признак молитвы — в теплоте сердечной и в сокрушении сердца, и чтобы сознавать себя ничтожной и взывать ко Господу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Или другими словами можно молиться, как для тебя будет удобнее. Ты не хочешь грешить, и грешишь тяжело. Что делать? Человецы есть мы плоть носящие, да дьяволом искушаемые. Не трепещи и не унывай, сице, когда и пошатнешься в какой добродетели. Встань, выпрямись и опять иди вперед. Знай, что устоять в добродетели зависит не от нас, а от благодати Божией. Имей смирение и не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Да и других не осуждай ни в чем. Кто кого в чем осуждает, тот и сам в эти же грехи впадает, иначе не бывает. Если когда тебе приходится покривить душой ради одиночества, чтобы побыть у себя дома, это не грешно. Умудряйся, чтобы все было ради Бога. Умудри тебя, Господь.